Сонечка покачала головой, а сама подумала: это тот с раскладушки. Зофья что-то говорила, что погонит его очень скоро, и Сонечке стало его жаль. Он был совсем незащищенный. И Соня даже увереннее почувствовала себя на этой земле. И есть, оказалось, люди, которым хуже, чем ей. У нее есть деньги. Есть. Пусть далеко, но свой дом. И ей вот так до тряски не хочется выпить. Все познается в сравнении. Она счастливится в сравнении с этим человеком. А он стоял, мялся и смотрел на нее жалобными несчастными глазами, которые оказались не черными, а коричнево-зелеными. Он, казалось, говорил этим взглядом: «Пожалей меня, ведь я понимаю, что у тебя-то есть или выпить, или деньги». Тут Соня поняла, какой грех перед такими вот людьми она совершила, выливая эту их дрянь на пол. И она сама, не зная почему, вдруг сказала мужику: «У меня есть деньги». У него аж глаза вспыхнули. «Но мне они нужны. Я вам дам, но вы обязательно принесите мне сдачу». И Соня вынула из пакета 50 тысяч. Ну разве она знала? Хотя чуяла. Чуяла, этим людям нельзя показывать деньги. Мужичонка стал вертким и разговорчивым моментально. Он потирал свои небольшие ручки и сыпал словами: «Спасибо, спасибо», не спросив даже, как зовут его спасительницу. «Дорогая моя, вы меня спасли, клянусь вам. Я немедленно принесу сдачу. Сколько можно истратить?» И он жаждуще впился взглядом в ее глаза. Она не знала, сколько что здесь стоит, но помнила, что за 20 Зофья принесла 2 бутылки и закуску. И ответила: «Мне нужно 30 обратно». «Да-да», — бормотал он, но чувствовалось, что он что-то просчитывает, чего-то там крутит в своей головенке, и прокрутил: «А как же наши друзья, когда проснутся? Ведь им будет так плохо. Надо бы на ночь на просыпь купить». «Покупайте», — махнула рукой Сонечка. «Только сдачу мне принесите обязательно». «Но уже меньше?» — с надеждой спросил мужичонка. Соня устала от его выкрутасов. «Хорошо, пусть меньше, но обязательно». Она чувствовала сейчас себя твердой и уверенной женщиной с деньгами. «Я мигом, и сюда», — говорил мужичонка уже в дверях. Соня чуть не расхохоталась, но вовремя вспомнила, что могут проснуться эти. А она этого не хотела. Мужичонка, при всей его бомжеватости и дурацкой хитрости, показался ей симпатичным. От него не веяло жутью, как от польских графа и графини. Сонечка стала ждать неожиданного гостя, хотя для шляхтичей он был весьма ожидан. Ей хотелось, чтобы он все-таки вернулся, не обманул бы уж так сходу. Но она и понимала, что от людей подобного сорта честности ждать нельзя. И вправду, у них, таких вот людей, совесть как один из ферментов организма. Испаряется с течением времени до нулевой отметки. Но мужичонка пришел. Он усек, как не болела голова, не дрожало нутро, что у девчонки этой страшненькой есть бабки. А это значило, что она становилась просто неотразимой. Хотя мужичонка наш был невероятный эстет и говорил Зофье, будучи уже в повалуху. Иначе бы не сказал, побоялся: «Зосенька, милочка вы моя, ну почему бы вам не вставить зубки? Сколько денежек проходит через ваши прелестные ручки? Ай-яй-яй!» О том, чтобы Зосенька хоть иногда мылась, он не говорил. Это было совсем неудобно. И заложил себе суровую информацию в подсознание и сознание. Никогда даже не упоминать о каком-то мытье. Держался пока. И Зосенька каждый раз посылала его куда-то очень далеко, к чьей-то далекой маме. Так вот, он был эстет и никогда бы так без шушриков, денег, не стал бы ухаживать за такой страшнулькой. А сейчас, идя назад со сдачей, небольшой, правда, он подумывал: а не приударит ли мне за девчонкой? И склонялся, что да, пожалуй, приударить. Пока он идет, размышляя, прикидывая, а Сонечка ждет его, расскажу вам чуток о мужичонке. Звали его Федя, Федор, а по изыску — Тед. Именно так называла его гордая шляхтянка Зофья. Будем иногда звать так его и мы. Так вот, Тед действительно был из этих интеллигентов, или точнее полуинтеллигентов, каковых в России большинство, ибо истых интеллигентов можно пересчитать на пальцах рук, не более того. Он окончил институт гуманитарный, языковый, и стал работать в районе министерства высшего образования, чуть ли не референтом. Я не слишком хорошо знаю его биографию. Женился на миленькой студенточке из какого-то Новопупырска или Старохитровска. У него была хорошая квартира и хорошая мама, которая вскоре вышла замуж в далекую ныне Прибалтику и уехала жить туда, не пригласив ни сына, ни его милую женульку, каковую ненавидела всеми фибрами своей материнской души. А миленькой студенточке совсем не нравился ее сын, который в мужском смысле был полный нуль. А девочка слыла, да, наверное, и была, сексушной, по принципу золотушной, и потому быстро после отъезда мамы завела себе любимого человека и устроила бывшему мужу козу разнообразными телодвижениями и денедвижениями, прописала любимого человека на площади бывшего мужа. Бывший муж возмутился, стал пить, постепенно вылетел с работы, постепенно был выписан из квартиры, как дебошир, хулиган, алкоголик и вообще редко бывающий в этой квартире, являющийся только за очередным скандалом. Тед побился, хотел написать маме, но гордость не позволила, и он стал вынашивать различные планы мести, которые приходили к нему в творческие минуты запоев, потому что Федя уже подплыл к ним совсем близко, подружился с ними не на шутку. И вот в один из таких моментов какой-то старый знакомый посоветовал ему хотя бы снять комнату, чтобы оттуда руководить всеми действиями против злостной предательницы. Извилистыми путями пьянства и страданий он и попал к пани Зофье, которая как бы сдавала ему комнату, где он и спал на раскладушке во время прихода сюда Сонечки, за которую он исправно платил, пока были деньги. Потом покупал водку на всех и на себя тоже. А потом все иссякло, и он никак не мог решиться написать маме в Прибалтику. Хотя пани Зофье он сказал, что уже написал и ждет перевода в долларах. Пани пока ждала, но уже стала сильно сомневаться в его возможностях, и тут приспела Сонечка со своей наивностью. А наш с вами Федя стал отщепенцем. Помните, я говорила о совести? И ничто, кроме теплого угла, не фигурально, а реально, и бутылка его не интересовала. Тут и он, как видите, тоже обратил взор на Сонечку, которую к этому времени пани стала считать своей и более ничьей, а значит, не моги. И так Федор вернулся, уже отполировав свои дальнейшие действия с малышкой-уродочкой. Так он про себя стал называть нашу Сонечку. А Сонечка этого и не предполагала. Она только и увидела, что этот смешной дядька другой. Да, Федор был другой, но из той же когорты бесчестия. Увы. Федя приволок уже 3 бутылки жуткого варева. Варил его старик на первом этаже, где-то достававший дешевые компоненты для варева, которая пока что не укладывала его клиентов в деревянные одежды. Но ощущение и самочувствие после оного напитка не поддавалось описанию. И аккуратно, не громыхнув, поставил на стол, поглядев при этом опасливо на Рижанку. В его подсозревшие планы не входило пробуждение знатной шляхты. Он собирался тихо выпить, с девчушкой наладить контакт, а там клубилось в тумане. Так как секс-символом Федя себя не ощущал, но девчонка-то молодая, кажется провинциальная, возможно, и пройдет мимо ее незрелого сознания факт Фединой малой потребности в дамах и его, скажем, невеликой потенции. Он смотрел на нее своими лучистыми от радости наличия на столе бутылок глазами, улыбнулся. Слава богу, подумала Сонечка, у него все зубы на месте. Так угнетала ее пани своей широкой гнилой улыбкой. И предложил распить потихоньку пару бутылочек, а третью заначить на ночь. На случай плохого самочувствия любого из жителей квартиры. Сонечка неожиданно для себя согласилась с ним выпить, подумав так: «Ну не умру же я от одной рюмки, вот они же все живы». А Тед ухаживал, он вымыл стаканы под краном, и они вроде заблестели. Вываливал из кастрюльки на тарелку с маркой общепит пельмени, а в банку с кильками положил трезубую вилку из алюминия. Сонечка это оценила, но также заметила жадный взгляд, который бросил ее визави на тарелку с пельменями. Да он еще и голоден, бедняжка. Сонечкино сердце окончательно растеплилось. Федя разлил бурду по стаканам и сказал: «Пью за прелестную даму». И тут же вспомнил, что не знает, как зовут даму, да и сам не представился. Надо было срочно исправлять, и он это сделал так: «Не знаю до сих пор вашего имени, и сам не назвался. Упущение, простите. Меня зовут Федор Федорович Путякин». Он даже привстал. Сонечка смеялась, глядя на него, не принимая его всерьез, но испытывая к нему все большую симпатию. «Такой смешной и, наверное, добрый». «А меня Соня», — ответила она. «Боже!» — вскричал Федя. «Так вы тезка нашей пани?» «Как странно! В доме две Софьи. Только наша пани — Зофья», — он тонко усмехнулся, «но к Польше, как вы понимаете, она не имеет никакого отношения. Вот Женечка наполовину поляк, это правда. А она...» — Федя закатил глаза и брезгливо скривился. «На мой взгляд, прямо из-под забора». Он уже грохнул полстакана бурды, и щечки его зарозовели. Сонечка все маялась над своей посудой, но никак она не могла себя заставить глотнуть эту дрянь. Хотя и собралась выпить с этим забавным Федей. И имя ему идет. «А вы что, Сонечка, не пьете? Поверьте, это вполне средняя гадость, не самая худшая», — успокоил Федя, выпивая очередную порцию и запихивая в себя по две пельменины сразу. Сонечка скривилась и отставила стакан. Но чем был хорош Федя? Тем, что был воспитан. И воспитание еще не окончательно вымылось из его организма. Он не стал настаивать и заставлять Сонечку, как обычно делают совсем простые пьющие. Они на дух не выносят вида трезвого человека за столом, где пьют. Федя вполне выносил и даже где-то был доволен. Ему же больше достанется. Тем более еще что подходил момент драматического просыпа хозяев. Он это чуял по затуханию храпов и некоторым небольшим стонам, предвестником бурных. Так оно и случилось. И Федя был несколько удручен, что так мало побыл наедине с девчонкой. Ну да ладно, куда она денется? Поднял голову барбос со стоном, похожим на собачий скулеж, и ему вторила Зофья полурычанием, матом и оханьями, такими раздирающими, что Сонечка опять испугалась. «Что это с ними? Им плохо?» — шепотом спросила она Федю, который беззаботно ответил: «Болеют». «Болеют?» — переспросила Сонечка, не зная, естественно, что такое похмельный синдром. «Так надо врача?» — Федя захихикал. «А врач здесь. Вот он». И он указал на себя. «И лекарства мы с вашей помощью купили». И он взял стакан, бухнул туда бурды из бутылки и поднес к лежбищу Зофье. Бурда была вылокана в мгновение. Следующий стакан был поднесен барбосу. Он его сничтожил так же мгновенно. И что бы вы думали? Роли поменялись. Теперь Зофья маялась, как в аду, а ее благоверный был бодр и почти весел. Сонечка опять впала в шок. Она-то думала, что Женечка Барбос умирающий и вот-вот отдаст концы. А теперь умирающей казалась Зофья и не поднимала даже головы с лежанки. А барбос встал. Он оказался мужчиной среднего роста, тощим и зеленым, но улыбался. И опять беззубый рот. Из его пасти торчал только один зуб, и понять, что он говорит, можно было лишь при большом напряжении. Но глаза у него были осмысленные. «Что за девцуска?» — спросил барбос, живо глядя на Сонечку. «Твоя, столь?» «Не моя, не моя, не волнуйся, ваша», — ответил досадливо Федя, так как не знал, что Зофья еще ничего не успела рассказать своему мужу. А если и рассказала, то он забыл, заспал, запил. О ком, о чем, зачем? «Наса? Девочка Наса? И чего она сес?» — не мог никак понять барбос. «Что за девочка и на кой она здесь?» «Она вон, у Макарыча самопала сколько накупила, понял?» Укоризненно попенял Федя. «Возьмите на заметку. Алкаши никогда не называют свой любимый продукт просто. Ну, как мы там, масло, молоко, каша. Они либо нежно, водочка, портвишок, или уважительно, портейный. А уж самогон — это слово никто не употребляет, не принято у них. Не этично, не тактично, грубо, а так. Самопал, технарик, глюкоза и прочее. Это для разного рода познаний. Сонечка зовут. Прошу любить и жаловать». Федя и сам больше ничего не знал, но предполагал, что надыбал где-то девчонку Зофья и теперь будет доить, пока не выдоит до капли. А девчонка из провинции, к родным приехала. Москву не знает, вот беззубая стерва ее и захомутала. День клонился к ночи. Пустые бутылки поставили под стол, и все опять стали смотреть на Соню, которая для них была спасением, жизнью. А сейчас, по прошествии времени и питья, застрельщиком шикарной вечерушки с неимоверным количеством питва, что и определяло высокий статус гулянки. Хотя какая гулянка, простите? Зофья, так и не вставшая с лежанки, бормотала, всхрапывала. Барбос потерял резвость и бубнил что-то невнятное. Федю, когда он вставал, штивало так, что он за что-нибудь хватался. Никакого разговора никто не поддерживал, и на Соню обратили внимание только тогда, когда все жидкое и льющееся в глотку закончилось. Что она не пила, никто и не заметил. А она уже снова впала в прострацию. Федя оказался почти таким же, как и эти двое. Во всяком случае, он мало что понимал. И если за столом о чем-то и говорили, то сводился треп к тому, что горючего нехватка, и нужен еще бутылек. Сонечка к этим речам не приставала, и алкарики, помаявшись, начали атаку, причем самым простым способом. Федя встал, вернее, свалился перед ней на колени, и начал ныть. «Сонечка, дай мне в долг, клянусь, отдам завтра». Тут он подумал, плотно наморщил лоб. «Нет, послезавтра. Мне пришлют из-за границы». «Я делал переводы, я клянусь». А Барбос кивал в такт словам Феди, как бы подтверждая, «Да, он отдаст, отдаст, только ты дай». Соня поняла, что они не отвяжутся. Зачем только она дала этому Феде деньги на проклятую бурду? Не выпил бы он, сидели бы они с ним и болтали. Он, когда трезвый, приятный человек. Она не понимала, маленькая девочка, что не стал бы он с ней сидеть и болтать. Если бы она не дала денег, он бы пошел добывать. Выключен был в долг у Макарыча, которому и так задолжал. Пошел бы шарить по палаткам у вокзала. Может, пожалел бы кто, или чего-нибудь поднес бы, какую тяжесть, и налили бы. Не пропал бы Федя, но вот болтать на сухую не стал бы, не смог. А на мокрую уже не получалось. Конючили они долго, очухалась от их нытья Зофья. И вдруг заорала басом. «Дай, Сонька!» «Я сказала, вперед за хату беру!» Соня со слезами на глазах вышла в другую комнату. Она уже перестала стесняться и смущаться. Пусть думает, как сказала Зофья, что деньги у нее в портках. Там она вынула из бумажки еще 50. Глянув, наконец, сколько же вернул ей Федя. Оказалось, 20 штук. Они тут считают, как она поняла, тысячи на штуки. Подумала-подумала, но все-таки взяла 50. Остальные опять в пакет. Куда в самом деле девать ей деньги? Действительно, что ли в трусы? Но у нее же нет там кармана. Что делать? Как отсюда уйти? Сейчас ночь. У нее было исправилось настроение, когда увидела Федю, но теперь оно стало еще хуже, потому что она поняла окончательно. Спасения нет. Она вошла в кухню, обстановка изменилась. За стол выползла с лежанки Зофья, и все трое сидели злые, уже начинающие ощущать дискомфорт и, видимо, предположившие, что Сонька смылась. Соня вошла, положила на стол 50 и спросила. Решила с ними быть не размазнёй, а то сожрут с потрохами и не заметишь. «Я дала тебе 20», и посмотрела на Зофью. «Теперь даю 50». «И еще Феде дала 30». «Уже 100 000. За сколько ты мне сдаешь и что?» Зофья выкатила на нее мутно-голубые дебильные глаза. «Ого!» — как заговорила. «А не нападать ли ей, чтоб летела на катере к такой-то матери?» Но Зофья немного проспалась, и потому драки не случилось, а наоборот. Она ласково заговорила, как если бы волчиха запела соловьем. «Красавица моя, ты че? Или мы не подруги?» «Бери комнату. Федька съезжает, там раскладуха. Стул я тебе дам. Вместо столика Женечка тебе полки поставит. Верно, Женечка, ты мой сладкий?» И она потянулась и влепила страстный поцелуй прямо в усы Барбоса. Тот обалдел от неожиданности и так разулыбался, что любо-дорого было посмотреть на столь счастливого человека. Всего, конечно, оттасу, полки эти. Такие раз такие. Ты чего, Сося? Я тебя люблю. Сладкая ты моя, Тося. Бормотал Барбос, но Федя вовсе не был в радужном состоянии. Он вдруг почти протрезвел. Его выгоняет эта вонючая сука и селит девку, у которой деньги. Будто он не поил и не платил. А сейчас тащит все, что достанет сюда. Федя встал, покачиваясь, и треснул кулаком по столу. «Ах ты, сука, блядь, проститутка вонючая!» Так красиво начал он свою речь, но как начал, так и закончил, потому что вонючая проститутка, по совместительству польская графиня Зофья, так звезданула ему в физиономию, что Федя без слова очутился на полу. Правда, он скоро поднялся, утирая кровь, льющуюся из разбитого носа, и также молча ответил. Зофья отлетела к стене, и тут шепелявым рыком встал Барбос. Сонечка в ужасе утекла из кухни, потому что драка на таком пространстве не предвещала покоя даже стороннему наблюдателю. В комнате она остановилась и поняла, что оставила там пакет. Господи, они же ее оберут, и она вообще останется ни с чем, в их власти. Она приоткрыла дверь на кухню. Все трое, как по команде, перестали махаться, потому что каждый из них понял, что денежную девчонку напугали, и она сбежала. Они готовы были уже ринуться за ней, но вот она сама тут. «Ты мой сладенький, не боись, мы шуткуем», — залепетала опять на том же уровне фальши Зося. «Чего ты? Ну, если Федька у тебя в комнате на полу, а?» «Нет», — твердо ответила Сонечка. «Ой, да чего это мы споримся?» — юлила пани. «Да тут комнат хоть танцуй всей Москвой. Чего мы споримся? Они закрытые, так отколупать можно», — откликнулся Федя. «Тебе так отколупают, что на том свете уже объяснять станешь, что к чему». «Ой, да ладно», — сказала Зофья нормальным голосом. «Ты, Федь, в натуре. Спать в кухне не можешь? Я тебе матрацовку ватниками набью, кум королю будешь, и погреешься. Там плиту не отключили. Хило тебе». «Нехило», — тут же согласился Федя, так как разговоры и прочее уже не в моготу было разводить. Срочно требовалось горючее, и он слегка подмигнул Зофье. Та поняла и запела, обращаясь к Сонечке. «Сладенький ты мой, когда нам денежку дашь за проживание? Нам сумма нужна, а то вот работаю, а сколько получаю? Кошачьи слезы! Ты сколько будешь у нас жить? Скажи сейчас, и решим все, и дела с концами». Сонечка лихорадочно соображала, сколько она здесь будет жить и сколько им дать. Ведь так вот они вытянут все, бутылка да бутылка, да еще бутылка. «Не знаю еще. Не давать им все ее карты в руки. С неделю проживу. Мне тетю мою надо найти и на работу устроиться. У нас в станице сейчас плохо, вот я и решила тетку тутошную разыскать». Хорошо, что сразу придумалась тетка, пусть не думает, что у нее никого здесь нет и ничего. «Да», — сделала Сонечка верный ход и сказала все спокойно и искренне, чем очень огорчила Зофью. Но та виду не подала и тут же выдала свое решение — вопрос о финансировании. «Значит, неделю?» «Так». «Значит, комната, пользование плитой, санузлом, ванной, бельем и всем таким. Значит, 25 штук в день. За неделю 200 для ровного счета». Сонечка подумала, а сегодняшние 100 куда? Но Зофья ее опередила. «Сегодня ты нам презентацию устроила. Обмываем твой приезд в Москву, так?» Сонечка кивнула. «Что толку что-то говорить?» И полезла в пакет. Пусть не думает, что у нее деньги в портках. Компашка замерла, следя за ее движениями, а она быстро отсчитывала уже разбросанные по пакету штуки. Отсчитала 4, а вытащила все-таки 5. Что сразу заметила Зофья, которая тут же выхватила деньги из рук Сонечки и опять гнусно залебезила. «Ух ты мой сладенький, это нам на гулянку. Гуляем, ребята!» И она помахала свободной купюрой. Конечно, гонцом был Федя, как самый бесправный, без денег, квартиры, работы, бабы. Перспектив, так сказать, в принципе нет. Но его роль гонца не угнетала, а радовала. Всегда можно было что-то зажать, схимичить, выжрать на улице на халяву. Короче, работа гонца имела свои прелести. Уже стоя в дверях, с фингалом от недавнего маханья, он радостно сообщил. «Ребята, а не купить ли нам хорошей настоящей водки сегодня, а? И шампанского?» Прошлое все-таки иногда вылезало из него. «И закуски приличной. Как? Кто за?» И все были за. Кто за что? А Сонечке хотелось есть. На кашу из пельменей и килик в томате, даже в таком состоянии голода, она смотреть не могла. Зофья заказала сникерсы. Она только единожды в новой жизни пробовала эту вкуснятину, а реклама по телеку ее просто приводила в трепет. Ничего ей так не хотелось, как сникерс. «А остальные?» «По моему усмотрению», — крикнул Федя, и исчез. Началось ожидание, в котором главным было «придет или не придет». Это случалось нередко и с каждым. Бывали случаи, когда гонец исчезал не на час и не на два, а суток на трое, а то и больше, в зависимости от денег, у него имевшихся.